Перевозчик. «Я останусь у этой реки», — думал Сиддхартха. «Это та самая река, которую я пересек однажды на пути к людям, похожим на детей. Добрый перевозчик доставил меня на этот берег, к нему я и отправлюсь. От его хижины повел меня когда-то мой путь в новую жизнь, и теперь, когда эта жизнь, состарившись, умерла, пусть и мой сегодняшний путь, моя сегодняшняя новая жизнь возьмет начало в той хижине». Он с нежностью смотрел на реку, погрузив взор в ее прозрачную зелень, вслушиваясь в ее хрустально-звонкий голос, в ее загадочную мелодию. Он видел, как из глубины поднимались крупные жемчужины, воздушные пузыри и беззвучно плясали на поверхности, отражая небесную синеву. Тысячами глаз, зеленых, белых, хрустальных, небесно-голубых, смотрела на него река. Как он любил эту реку! Как ласкала она его взор! Как он был ей благодарен! В своем сердце он вновь слышал голос, который так долго молчал. И голос говорил ему: «Люби эту воду, останься с нею, учись у нее». О да, он будет учиться у нее, он будет внимать ей. Кто сумеет понять эту воду, разгадать ее тайны, тот сумеет, так казалось ему, понять и многое другое, разгадать многие тайны, все тайны. Но из множества тайн этой реки он видел сегодня лишь одну, которая смутила его душу. Он видел: эта вода все течет и течет, постоянно течет, и все же остается на месте, не покидает своего русла, всегда, во все времена одна и та же, и каждый миг другая, новая. О, кто сможет это понять, постичь? Ему это было не под силу. Он услышал лишь, как шевельнулось в нем некое предчувствие, далекое воспоминание, отзвук божественных голосов. Сиддхартха поднялся. Голод, терзавший его желудок, становился невыносимым. Захваченный своими чувствами и мыслями, он отправился дальше, против течения, вверх по тропе, ведущей вдоль берега, прислушиваясь к плеску воды и злобному ворчанию своего желудка.